Главное, что Бранденбурги успели достроить, теперь имеем преимущество. Посмотрел я на брата Георга, они от нас такого не ожидали, Джекки с Черчиллем только сейчас сообразили, как мы их провели. Но зато теперь ясно, что станет поводом к войне. Ты имеешь в виду мобилизацию Королевского флота, но решение о ней еще не приняли, хотя в Лондоне во всех клубах страсти закипели. Тогда будет поздно, мы должны упредить врага, и успеть нанести по нему неожиданный удар. Если промедлим, то внезапности уже не будет. Поводов в Африке более чем достаточно, там сплошь казус белли, у нас есть претензии к Бельгии и Франции. Если дадут сатисфакцию, войны может и не быть, но то вряд ли. В Париже решили, что настал удобный момент свести с нами старые счеты, ведь Англия однозначно на их стороне, и первой вступит в войну. Джекки уже собирает свои линкоры, требует от правительства, чтобы ему дали разрешение копенгагировать наш флот. Так что, Генрих, нужно решать нынче. Если вскроют по твоему приказу красные пакеты, то у нас будет 2 недели, и этого времени вполне достаточно. Кайзер чуть наклонился над столом и посмотрел прямо в глаза младшего брата. Тот своего взгляда не отвел, все прекрасно понимая, отдача приказа им, как гросс-адмирала, означала наступление предвоенного положения, после чего пути назад уже не будет, только начать воевать через 2 недели, а то и раньше на несколько дней, если в полученной шифрованной радиограмме или телеграмме будет условленная цифра, аналогичная той, что пропечатана в самом приказе. Хотя боевые действия могут начаться в любой момент, по приказу самого Вильгельма II, как верховного главнокомандующего Рейхсвером и Кайзерлихмарине, если противник упредит, и сам начнет войну, используя эффект внезапности. Но последнего не будет, стоит только ему сейчас произнести нужные слова. Голос чуть осел, и Генрих, поднявшись с кресла и вытянувшись, произнес, отдавая себе отчет, что последует. Сегодня же, уже через 2 часа, указания вашего императорского величества дойдут до всех наших колоний, их получат командующие на местах, и командиры кораблей, находящихся в плавании. Теперь пути назад не будет, он сам, как главнокомандующий Кайзерлихмарине, принял указание императора к исполнению, и до начала войны остается всего 2 недели. Об этом в мире никто не догадывается сейчас, а дипломаты будут только спорить на переговорах, считая, что именно они в состоянии предупредить и остановить войну. Но нет, Рубикон перейден месяц тому назад, когда новые Бранденбург и Мекленбург окончательно вступили в строй Кайзерлихмарине, а за ними через несколько месяцев последуют Байрон и Баден. Эти 4 линкора с 38 см пушками опасный противник для любого линкора типа Орион, коих у Британской империи целая дюжина, и при этом еще пара достраивается для Чили. Но вся штука в том, что Германия на этой четверке не остановилась, на достройке Заксен и Вюртемберг, что войдут в строй зимой. А еще 6 линкоров находятся, или будут заложены на стапелях, кораблестроительную программу пересмотрели после победной для немцев итало-турецкой войны, как это бы странно ни прозвучало, и наличие 3 эскадр по 4 линкора с 38 см пушками посчитали крайне важным инструментом в противостоянии с более многочисленным королевским флотом. А вот линкоров типа «Киник» теперь никогда больше не будет построено, сразу решили к ним даже не приступать. 5 305 мм двух орудийных башен дают залп всего в 4 тонны, в то время как их замена на 4 380 мм башни увеличивают залп в 1,5 раза. И броня английских линкоров перестает быть преградой для снарядов, что весит не 405 кг, а 750 кг. Но эти новые линкоры как визитная карточка, подчеркивающая мощь их владельца. Главная сила в другом оружии, которое пока никто не воспринимает всерьез. В строй вступили уже 40 самых совершенных субмарин, которые были известны в другой истории под названием 7 серий. И что значимо, так само их появление через 2 года на прошлой войне заложили более 200 единиц, и в следующей войне втрое больше. Проект проверенный и осуществимый, первый прототип уже вошел в строй 2 года тому назад и оправдал с лихвою все ожидания. По его улучшенному образцу, с исправлением всех недоделок, за 2 года заложили сразу 60 подводных лодок, потом добавили еще 40, и полсотни субмарин дожидаются своего часа, чтобы вступить в бой. Но вся штука в том, что сейчас воевать придется совсем другим кораблям, и потери среди них будут огромными. И ничего тут не поделаешь, в интересах победы необходимо чем-то пожертвовать. Линкоры типа «Киник» имели 5 башен с 305 мм пушками в диаметральной плоскости, по примеру английских сверхдредноутов типа «Орион». Но уже после закладки всей четверки немцы сообразили, что немного увеличив водоизмещение и убрав среднюю башню, установив на ее месте более мощную установку, можно поставить всего 4 башни, но с убийственными 380 мм орудиями. Глава 21. Названия линкоров у немцев приняты как у наших бывших колонистов. Только у американцев штаты, а у тевтонов исторические земли, большие и малые, от королевств до островов. Вроде и страна маленькая, а сколько всего набралось, счет пошел на десятки. Первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль пыхнул сигарой, к ним он пристрастился во время своей командировки на Кубу, где наблюдал в качестве репортера за борьбой испанцев против местных инсургентов, которых поддерживали янки. Потом САСШи сами влезли в эту войну, отобрав у гордых кабальера их колонии. И отнюдь не для того, чтобы дать независимость, нет, просто старого хозяина сменил новый, столь же жестокий и наглый, но более сильный, только и всего. Молодой по английским меркам политик, еще полных 40 лет нет, в ноябре только исполнится, не был моряком, но занимал столь ответственный пост, самый важный для Британской империи. Но в правительстве решили, что энергичный министр внутренних дел как нельзя подходит для назначения на эту должность. Ситуация в мире стала изменяться, и над многовековым господством Англии нависла реальная угроза одномоментно потерять свое доминирующее положение. За свою историю Туманный Альбион повидал всяческих врагов, с которыми боролся долго и настойчиво, пока не удушал, как терьер крысу. Была Испания, что овладела Новым Светом, а терции ее непобедимой пехоты наводили ужас на все европейские страны, а сотни галеонов несли красно-желтые флаги по всем океанам, кроме Ледовитого, там и сейчас сильно не поплаваешь, в краю вечного льда и жестоких холодов. И ничего, разгром непобедимой армады расставил все по своим местам, и с этого дня Кастильская империя начала хереть, приходить в старческое бессилие и немощь, и со временем полностью потеряла все свои колонии, превратившись из действительно великой державы в затрапезную страну даже не второго, а третьего уровня, скулящую как побитая собачонка. Ее место сменила Голландия, от грома пушек кораблей Дерюитера сотрясались оконные стекла в Лондоне, а из Темзы боялись выходить в море купцы. Две войны потребовались, чтобы сломать упрямых жителей низменных земель, те стали если не полными подручниками, то вассалами, а их некогда могучий военный флот ныне вызывал только усмешку. А как иначе оценивать несколько броненосцев береговой обороны и полдесятка стареньких бронепалубных крейсеров, которые с легкостью раздавить можно любой стране, обладающей чуть большим флотом, хоть Турции или Аргентине, либо той же Испании, что 300 лет тому назад держала голландцев на привязи, да разводила костры на площадях для тамошних еретиков. Но сейчас никто не посмеет дернуться на голландскую Ост-Индию, потому что понимают, что ее берега фактически охраняет Роял Неви. Впрочем, та же опера из Португалии, она сохранила все свои колонии только благодаря покровительству Британской империи со времен Наполеоновских войн, став союзником лорда Веллингтона во время Пиренейских походов. Два века на морях воевали с французами, которые при своем короле солнце ухитрились построить вполне себе устрашающий флот, дерзнувший бросить вызов Роял Неви. Противостояние закончилось в 1805 году, когда адмирал Нельсон разгромил объединенную франко-испанскую эскадру, а спустя полвека уже объединенная англо-французская эскадра устроила показательную порку русскому медведю, фактически уничтожив на всех океанах и морях корабли под Андреевским флагом, а главное, овладев Севастополем. И хотя французы потом хорохорились, строили вполне приличные броненосцы и крейсера, предназначенные вроде для войны с Англией, но то была больше дань историческим традициям, чем реальная политика. И стоило Франции создать собственную колониальную империю, как она стала союзником Британской империи, так как в Париже хорошо понимали, кто реально владеет морями, и чья поддержка нужна. А вот в Санкт-Петербурге должных выводов после крымского урока не сделали. Пришлось немного осадить заносчивого молодого тогда царя, что вздумал вести себя чересчур самостоятельно на Дальнем Востоке. Причем, все провернули руками японцев, построили для них эскадру из новых броненосцев и броненосных крейсеров, те и показали русскому медведю, где его берлога. Цусимский разгром потряс императора, по стране прокатилась революция, и стало не до внешнеполитических амбиций. Теперь царь притих, постоянно ездит в Германию, а его флот превратился в посмешище. Кое-как достроили 4 броненосца и столько же крейсеров, а 5 лет тому назад заложили на Балтике линкоры. И что удивительно, постройка 4 года тому назад замедлилась, проекты стали пересматривать, решили улучшить, но как водится у русских, воз и поныне там. Корабли все же на год позже спустили на воду и сейчас неторопливо достраивают, как и подобные черноморские линкоры. Да и русская армия совсем не та, что раньше, судя по докладам, ее численность стала меньше 1 миллиона, сроки службы сократили, а растраченные в войну с Японией запасы так толком и не восполнили. Но что плохо, в драку с Германией царь не рвется, фактически вышел из альянса с Францией, не желая воевать за ее интересы. «Жаль, очень жаль», – пробормотал Черчилль, внутренне негодуя. Всем стало ясно, что воевать Россия не намерена, ее премьер-министр говорил только о мире, которого ему хотелось на 20 лет. Францию такое предательство союзников взбесило, урезали русские кредиты и стали требовать их возврат. Царь даже не протестовал, понимал, что виноват, исправно выплачивал, отбирая деньги из военных статей бюджета. Жалкое зрелище, но именно этого Англия всегда добивалась. Только русские оказались упрямыми, им потребовалось 2 жестоких урока, чтобы наглядно показать, кто в мире настоящий хозяин. Но не зря говорят, свято место пусто не бывает. Появился новый враг, опаснее, чем все бывшие противники вместе взятые. И тем опаснее, что промышленность Германии превзошла британскую по многим показателям, а по числу линкоров она чуть ли не дышала в спину. И сейчас Уинстон Черчилль ждал адмирала Фишера, старик каждый день досаждал правительство, требуя немедленно начать войну с Рейхом, пока не поздно. Германские Бадены, в этой истории Бранденбурге, были построены по переработанному проекту Кинигов. Убрали центральную башню, нарастили мощность силовой установки, а небольшое увеличение водоизмещения позволило совершить резкий скачок в вооружении, перейти от 305 мм орудий к 380 мм стволам, способных сокрушить броню любого британского линкора. Глава 22. Для Британии флот – жизненная необходимость, для Германии ненужная роскошь, вредная для нее самой и смертельно опасная для нас. Старый адмирал Джон Арбинот Фишер разошился не на шутку, глаза яростно сверкали, Германию и кайзера он ненавидел всеми фибрами души, наиболее злейшего врага Рейха во всем истеблишменте было не сыскать. Ему дать только волю, уничтожить всюду корабли под флагом Кайзерлихмарине, в какой бы точке океана они бы не попались. Мы держали под контролем все главные маршруты, ключевые места у нас, а потому все преференции от мировой торговли получаем только мы, начиная от страховых компаний и до угольных станций. А теперь ситуация резко изменилась, потому что войну с итальянцами выиграли не турки, а немцы, и неважно, германцы или австрийцы, и те, и другие, для нас одинаково опасны. Смертельно опасные враги, потому что могут вызвать крушение Британской империи. И времени для нанесения этого подлого удара остается немного, они заканчивают развертывание своих флотов, и это отнюдь не колониальные канонерки, а броненосцы и линкоры. От произнесенных слов Черчилль встревожился не на шутку, хотя сохранял на лице приличную для настоящего английского джентльмена невозмутимость. Но вот заподозрить в паникерстве Фишера было нельзя, тот в привычной для себя манере рубил правду матку, и нисколько не преувеличивал опасность, которая вот уже 2 года нарастала, а в последние 2 месяца Кайзерлихмарине окончательно сменил приоритеты, переместившись из Балтики в акваторию Средиземного моря. Вначале было смешно смотреть за плаваниями броненосцев с пушками в 9,5 дюймов, совершенно не опасные корабли, как бы ни пыжились немцы. Но в феврале идущая на Дальний Восток эскадра из более сильных броненосцев с 11-дюймовыми пушками неожиданно застряла в Дар-эс-Саламе, и надолго, якобы исправляя повреждения и поломки. А в апреле Черчилль почувствовал нешуточное беспокойство, в проливы вошли 4 германских дредноутов, пусть и самой первой серии, с поршневыми машинами и 11-дюймовой артиллерией, но их целая эскадра в 4 вымпела. Да, с настоящим дредноутом им придется несладко, но вот для любого броненосца Королевского флота они смертельно опасные противники. И теперь последняя капля, в Эгейское море пришли линейный крейсер фон Дертанн и броненосный крейсер Блюхер, якобы на совместные с Османским флотом маневры, о которых было объявлено еще в прошлом году, но так ли это на самом деле? Смотрите, мой молодой друг, что получается, если непринужденно взглянуть на карту? Фишер неожиданно усмехнулся и подошел к огромной карте, накрывавшую всю стену, Первый морской лорд являлся главнокомандующим Королевским флотом. И начнись война, именно он станет планировать операции на всех трех океанах. В то время как Черчилль формально являлся морским министром с урезанными для всякого штатского политика полномочиями, отвечал за финансирование флота и строительство для него новых кораблей, но входил в правительство, что немаловажно, и в силу этого с его мнением считались все адмиралы, мог продавить назначение своего кандидата на любую должность. Подумайте, мой молодой друг, для чего 5 броненосцев, и с ними пара броненосных крейсеров, находится в Дар-эс-Саламе, а еще 5 броненосцев к ним на подходе, и уже у берегов Намибии. Что за странные маневры, если нужно обогнуть мыс Доброй Надежды, а не пойти напрямую через Суэцкий канал? Или немцы поступают так же, как наши бывшие чокнутые колонисты, что совершили кругосветное путешествие целой эскадры броненосцев? Впрочем, неважно какие у них в головах мысли, но если противник решил подставиться по частям, то его нужно крепко ударить, шлепнуть как таракана, что решил устроить забег по столешнице, всего дел, и не будут докучать более, притихнут сразу, тевтоны только силу понимают. Фишер заговорил настолько обыденно, что у Черчилля волосы зашевелились на голове. Молодой политик неожиданно осознал, что старый вояка, что сражался с русскими на бастионах Севастополя, совершенно прав. Если противник подставил под удар свои броненосцы, то следует нанести этот удар и избавиться от головной боли, или обозначить угрозу, чтобы кайзер со своими дипломатами, подобно побитым собакам, поджали хвосты, а то они ведут себя на переговорах с французами и бельгийцами нестерпимо нагло, требуя отдать значительные куски колоний. Да это самое форменное издевательство и беспримерно дерзкое ограбление, которое не стоит спускать. Начнут с Парижа и Брюсселя, а потом станут требовать от Лондона поделиться местом под солнцем. Раньше надо действовать, а то пришли поздно и чего-то требуют. Немцам нечего делать в Средиземном море, пусть немедленно уходит оттуда, жестко произнес Фишер, и хлопнул ладонью по карте, накрыв Синайский полуостров пальцами. Их корабли в Измире и Искендеруне есть величайшая опасность для Британской империи. Представьте, что они обстреляют порт и наставят мину входа в Суэцкий канал, а то и в нем самом. Каковы тогда будут последствия? Черчилль имел пылкое воображение и моментально представил подобное. Парализация ключевого пункта на пути в Индию и Австралию могла нанести Британской империи страшный ущерб. Да, тут уговорами не обойтись, нужно напугать немцев так, чтобы они сразу осознали, что шутки закончились. Время уходить. Кайзер ввел в строй уже 2 линкора с 15-дюймовыми пушками, за которыми последуют другие. Дело зашло слишком далеко, чтобы рассуждать, пришло время действовать. «Я отдам распоряжение о мобилизации флота», — негромко произнес Черчилль и содрогнулся, видя, как засверкали старческие глаза, и лицо исказило гримаса. «Нам надо помочь французам на переговорах таким демаршем, к тому же есть оправдание, вчера буры начали восстание. Первые эскадренные броненосцы Рейха, построенные по новеллам Тирпица и названные в честь кайзеров, небольшие корабли со слабой артиллерией, всего 240 мм. Но это был первый шаг от пустого места. Пройдет всего 15 лет, и Германия будет иметь второй флот мира по численности. Всего каких-то 15 лет. Глава 23. Все, Генрих, время пошло, англичане решились на войну с нами, начав мобилизацию Королевского флота. Они решили нас испугать, Вилли, как делали всегда в истории, а заодно поддержать Францию, показав нам совместную силу. Старика Франца Иосифа свяжут итальянцами, их взаимная неприязнь, старательно нами раздуваемая, вспыхнула с новой силой, и в Вене жаждут повернуть историю вспять, расправившись с Савойским королевством, что подмяло под себя все земли. И заметь, у нас королей никто престолов не лишал, в отличие от них, достаточно припомнить злосчастную судьбу неаполитанского дома, так что поводов к их взаимной вражде предостаточно. Не думаю, итальянцы будут выжидать и торговаться до последнего. После полученного урока они станут действовать куда осторожнее. Но то, что французы снимут из Савойи свои войска без опасения и отправят их в Бельгию, это, несомненно, произойдет. Главное, не дать им перебросить африканский корпус, или, по меньшей мере, затруднить перевозку войск от Алжира до Тулона на транспортах. Надеюсь, вице-адмирал Сушон будет действовать активно. Я получил его телеграмму о почти полной готовности флотов. Турки тоже ведут приготовления, будем действовать совместно. Принц Генрих вытащил сигарету из портсигара, закурил. Последнюю неделю он почти не спал, хотя адмирал штаб работал как хорошо отлаженный механизм, почти так же, как в штабе у генерала Мальтке-младшего, где только ожидали повеления императора, чтобы начать вскрывать давно заготовленные пакеты. И начнется мобилизация армии, после чего пути назад не будет, только война, кошмарная и непредсказуемая. И вроде бы все предусмотрено, сделаны выводы из ошибок, имеются знания сокровенного, но при одной мысли, что где-то допущен просчет, который окажет пагубное воздействие, на Генриха накатывал приступ тошноты. Становилось страшно, он то прекрасно знал, какая тогда участь будет уготована Германии, и поглядывая сейчас на брата, отчетливо понимал, что и тот пребывает сейчас в точно таком же состоянии, лишившись всякого привычного для него позерства, слишком высокие были сделаны ставки. «Надеюсь, что Ники в эту войну не влезет, по большому счету России она не нужна», — тихо произнес Вильгельм, нервно сцепив пальцы. «Царь будет в куда большем выигрыше, если останется нейтральным, не хватало нам русской революции. Пока идут реформы, видно успокоение его народа, а это внушает оптимизм. Одно плохо, Ники могут убить, и тогда непонятно, кто взойдет на престол. Может быть, один из тех великих князей, да тот же Николай Николаевич, что с потрохами куплен англичанами и французами. У них масса сторонников в Петербурге». Голос кайзера дрогнул. Война на два фронта показала в истории всю гибельность для Германии. По примеру Бисмарка император проводил умиротворение России и добился от царя согласия не только на нейтралитет, но де-факто выхода из Антанты. А за это пришлось заплатить, причем не только строительством предприятия и большими скидками в торговле, но и расширением зоны влияния России. Так под нее попала Абиссиния, царь получил порт в Красном море, что немаловажно, так то, что англичане с французами на это согласились. Будут переданы им бросы до Деканисские острова с Родосом, это навеки обеспечит защиту южных рубежей, ни один военный корабль, кроме русских и турецких, не сможет войти в Черное море. Понятно, что Константинополь России никто не отдаст, как и сербам, болгарам и грекам не дадут захватить принадлежащие туркам их исторические земли. К тому же у Рейха свои собственные интересы, в которых распад Оттаманской порты является самым худшим вариантом. Она служит хорошим противовесом Антанте, готовой растаскать любую страну на куски. Да, противоречия с русскими у турок серьезные, но война между ними теперь невыгодна, и в первую очередь немцам. А все другое вполне решаемо, теперь османы связаны обязательствами, данными Германии, и кроме того сами жаждут реванша, который собираются взять у англичан и французов, за все то хорошее, что те сотворили с ними. А за возвращение Египта сами могут пойти с царем на мировую, дав не словесные, а вполне вещественные гарантии. Нужно не дать им этого сделать, если будем действовать решительно. Нужно взять Париж в течение 2 месяцев, согласно пересмотренным срокам, и тогда убивать царя заговорщикам не будет смысла. Потому что мы уже поставим Францию перед выбором, или капитуляция с последующей потерей всех колоний и тотальным ограблением, пометуя о том, что нам устроили, либо присоединение к нашему альянсу. Нам нужен французский флот, тогда победа над Англией станет реальной. А Ники в этом случае сделаем другие предложения, которые царя вполне устроит. Мы не воевали с русскими 1,5 века, так зачем нам с ними вообще думать о войне? Эта страна огромная, у нас население растет, так пусть лучше немцы осваивают бескрайние просторы, чем они и занимались еще со времен царицы Екатерины, которую не зря именовали Великой. Кайзер остановился, посмотрел на спокойно курившего брата. Генрих продолжал сохранять хладнокровие. Та картина, которую нарисовали в будущем для Германии, его ужаснула, и все эти 4 года он готовился к этому дню. Так же как на флоте готовились к схватке с Рейл-Неви, о том генеральном сражении, которое произойдет в тот самый Дертак. Буры уже начали, и флот начнет еще 4 дня. Вилли, и заговорят пушки. Наших моряков взбесило предложение бриттов и их высокомерие. Они ведь говорят, что можно построить десятки кораблей и обучить для них экипажи, но не будет флота как такового, для этого нужны вековые традиции и беспрерывные победы, а вечно битые их враги такого не имеют. У нас нет этого печального опыта, и мы с тобой знаем, что когда настал день, наш флот не дрогнул. Пожалуй, мы тут то самое исключение из правил, которая его только подтверждает, и у нас есть свое собственное место в истории. Я уверен в своих адмиралах, они не подведут. Вице-адмирал Фридрих фон Ингеноль, в 1914 году 57 лет, из семьи бюргеров, за службу получил дворянство, один из агрессивных и энергичных командующих в Кайзерлихмарине. Глава 24. Надеюсь, объявление войны наши дипломаты уже успели сделать. Не хотелось бы стрелять по англичанам в столь ранний час, но пора их сдергивать с кровати и подвесных коек. Наступил час побудки. Вильгельм Сушон ощерился, разглядывая едва проступающие в серой предрассветной пелене очертания далекого берега и еле видимые контуры нескольких больших кораблей. По данным разведки, на вчерашний день у Кипра находились два британских броненосца типа «Формидей» и броненосный крейсер типа «Каунти», один из защитников торговли, которых англичане построили 16 единиц, две трети только с 6-дюймовой артиллерией, части со 190 мм пушками. Какой именно сейчас был корабль, установить не удалось, англичане постоянно их тасовали, переводя из одной базы в другую. Но в любом случае от Блюхера тот не уйдет, скорость на 2-3 узла меньше, да и противостоять огню из 8-210 мм орудий ни один из крейсеров этого типа просто не сможет. Плюс несколько легких крейсеров, от городов до скаутов, эти удрать в суматохе могут, преследовать их будет крайне затруднительно. Средиземноморская эскадра Кайзерлихмарине имела в составе только четверку быстроходных турбинных крейсеров самой первой серии, большой резвостью не отличавшихся. Причем в эскадре сейчас их было ровно пара, половина от имеющихся и три города из самых первых, слабо вооруженные и тихоходные. Зато участь вражеских броненосцев предопределена, противостоять огню сразу четырех линкоров на САУ они не смогут, а имея меньший на два узла ход, просто не убегут. И помощи им Рейл Неви не окажет, нет кораблей поблизости от греческого острова, который владычица морей прибрала к своим рукам 36 лет тому назад, в качестве вознаграждения за помощь османам во время их последней войны с русскими. Тогда в проливах дымили трубами британские броненосцы, и подступившие к самому Константинополю царские войска не рискнули пойти на штурм, а дипломаты поспешили заключить перемирие. Линейный крейсер фон Дертан, с легкими крейсерами Кальберг и Кёльн, со всеми девятью быстроходными большими миноносцами отправился раньше к Александрии, где стояли пять остальных формидейблов, один еще на ремонте в Гибралтаре, чтобы там устроить побудку. Но уже не грохотом 280 мм орудийных башен, нет, внезапной ночной атакой миноносцев постараться торпедировать все, что попадется на пути, а потом удрать. Опыт ночной атаки японских миноносцев на порт Артур, в ходе которой надолго ушли в ремонт броненосцы Ритвизан и Цесаревич, немцами изучался очень внимательно, даже дотошно, и из него были извлечены должные уроки и сделаны нужные выводы. А у Суэца заговорят и пушки линейного крейсера, окончательно оповестив англичан, что война началась, и заодно потоплением двух-трех пароходов закупорив столь важный для Британской империи канал. И хотелось бы думать, что и диверсия с южного входа пройдет с должным успехом, все было поставлено на первый удар всеми силами, чтобы максимально использовать эффект внезапности и нанести противнику серьезные потери, которые хоть немного ослабят огромный и могущественный королевский флот. На Мальте находилось три линейных крейсера с 305 мм артиллерией и эскадра из четырех броненосных крейсеров с 234 мм артиллерии главного калибра, относительно новейших, способных задать трепку и Блюхеру, и даже фон Дертанну, если двое на одного. Устраивать туда набег было бессмысленно, слишком далеко и опасно, учитывая скорость хода вражеских кораблей. Но если имеются субмарины, то почему бы не попытаться устроить внезапное нападение, хотя летом Средиземное море не подходило для подобных атак из-под воды, слишком оно прозрачно. Все германские офицеры прекрасно понимали, что с началом войны англичане и французы постараются как можно быстрее уничтожить на Средиземном море корабли Тройственного союза, в котором место Италии заняла Турция. И в первые часы войны нужно выбить именно корабли Рейл Неви, как наиболее опасного врага, с которым галлы не идут ни в какое сравнение. Кипр и Египет – вот главные пункты, по которым нужно ударить в первую очередь всеми силами, каковых было до прискорбности мало. В распоряжение Сушона передали 4 линкора, линейные тяжелые крейсера, которые базировались в Искендеруне. Еще 4 старых броненосца, но с новыми 280 мм пушками в трех барбетах, которых ехидно именовали перестарками среди дредноутов, контролировали Средиземное море, базируясь на Измир, прикрытой береговыми 240 мм пушками. Там же и в зоне проливов находились турецкие броненосцы германской постройки, в полном составе пятерка Виттельсбахов, усиленная недавно закончившим модернизацию фюрст-бисмарком. Последний корабль сменил название на османское имя, став Хайреддин Барбаросса, в память о местном знаменитом пирате, ставшем турецким адмиралом. А вот итальянский броненосец стал именоваться Месудия, тут турки проявили восточную мудрость, и трофей получил имя его собственной жертвы, по которой разряжал пушки. Весьма символично, что тут сказать. Рыжебородый, вместе с тремя в прошлом германскими броненосными крейсерами, должен действовать совместно с дредноутами Кайзерлихмарине, имея с ними равный ход. Однако сейчас турецкий флот в операции не участвовал, османские генералы даже не знали о ней. Болтливость и продажность чиновников оттаманской порты, включая военных, давно стала притчей во языцах, а потому их просто не стали ни о чем уведомлять, полагаясь исключительно на германские части, имеющиеся в распоряжении главнокомандующего, фельдмаршала фон дер Гальца, известного всем туркам от мала до велика как Мушер Гольц Паша. Вместе с линкорами Сушона к Кипру сейчас подходили пароходы с батальонами и батареями германской пехотной бригады, что была расквартирована в арендованном у османов Искендеруне. Войска предназначались для оккупации острова, причем турецкие части было решено не привлекать ввиду щекотливости момента. На острове проживало исключительно греческое население, которым перспектива возвращения прежней власти от Таманской порты совсем не улыбалась. Корабль германский, пушки тоже, как и экипаж, но флаг турецкий, и новоявленные османы выглядят совсем как настоящие турки, только лица у многих еще не загорели под жарким субтропическим солнцем. Глава 25. Война Британской империи объявлена. Генрих, теперь пути назад нет. Терпеть такие ультиматумы невозможно, рейх не Занзибар. Так что вслед за гарантом независимости Бельгии, он и тоже получил от нас меморандум. Наш брат Альберт решил поиграть в большую политику, спрятаться за спину Британской империи, и это его выбор. Теперь посмотрим, как начнет крутиться Франция, ведь ей обязательно нужно поддержать союзников. Подождем, пока Париж сам нам не объявит войну. Кайзер прошелся по кабинету, фыркая недовольно. Глаза возбужденно блестели. То, к чему он готовился больше 4 лет, произошло. С этого момента исход войны с владычицей Марией становился непредсказуемым, ведь Германия серьезно уступала по числу вымпелов. А морская война чревата неожиданными потерями, и послезнание тут не поможет. К тому же немцы хорошие солдаты, и на суше способны справиться с любым противником, но чего стоят, как моряки, пока еще никто не ведает, даже они сами. Но точно зная, как пойдет война, оба брата не сомневались, что флот покажет себя, по крайней мере, сейчас Кайзерлихмари не способен драться на равных с англичанами, главное с первых же часов добиться побед, ведь успех всегда вдохновляет. Тем более, адмиралтейство, устами Черчилля объявив о мобилизации нескольких десятков броненосцев и крейсеров, дало законный повод для нападения с одной стороны, а с другой предоставило не меньше 3-4 недель отсрочки, как минимум, для Северного и Средиземного морей, а для африканских вод вообще выйдет пару месяцев. А до того часа Royal Navy будет вести войну только теми силами, которые сейчас находятся в строю, пока еще от берегов Туманного Альбиона отойдут эскадры спешно введенных в строй кораблей. А ведь их экипажи укомплектованы резервистами, которым еще нужно время, чтобы втянуться в нелегкую корабельную службу, многие подрастеряли привитые им навыки. На все требуется время, пусть и не такое долгое, но часики ведь тикают, и отсчитывать будут не дни, недели. И тут не упустить представленные возможности и нанести сокрушительные удары, причем везде, где только возможно. И пусть британское адмиралтейство решает при остром дефиците времени, куда ему отправлять на помощь эскадры. Огромная территория у империи, над которой никогда не заходит солнце, и защитить все коммуникации с уязвимыми точками Royal Navy просто не сможет, не в силах этого сделать, несмотря на его двухдержавный стандарт. В отличие от своего врага, Германия не только полностью подготовила свой флот к войне, но теперь развернула его по всем своим колониям, решив действовать наступательно и бить не по торговым маршрутам, а по портам и угольным станциям, и не просто так, высаживая десанты. Из прочитанной информации Кайзер с братом пришли к единому мнению: у Англии просто не хватит войск, чтобы отразить нападки со всех сторон. И самое важное, нужно попытаться всюду, где только можно, побудить покоренные британцами народы поднять восстание против колонизаторов. Именно так и обстояло, хотя еще 5 лет тому назад кайзер придерживался совершенно иной точки зрения, но теперь в нем буквально бурлила ненависть к банковским кругам, которые он презрительно именовал дельцами, и чуть ли не поклялся вести с ними войну не на жизнь, а на смерть, нанеся в первую очередь удар по Франции с Англией, а потом, объединившись в альянс монархических государств, показать пока еще не всемогущей Америке, что значит воевать против объединенного в новый священный союз мира. Перспективы установления в будущем порядка финансовых воротил Вильгельма не только раздражали, они его пугали, потому что мало есть людей, что не поддадутся искушению золотым тельцом, свято храня верность долгу и присяге, и оставаясь при этом истово религиозными. Завтра начнется вторжение в Бельгию и Люксембург. С герцогством дело решено, займем за несколько часов. Из Бельгии на этот раз не провозимся, упредим мобилизацию и займем Льеж и Намюр быстрее, чем туда подойдут призванные из запаса резервисты. Конная группа генерала Маккензина уже выдвинулась к границе, вряд ли противник ожидает вторжения десятка кавалерийских дивизий с пехотой на грузовиках с бронеавтомобилями. Времени терять не будем, у них приказ во что бы то ни стало, прорваться к Булоне. Надеюсь, что за это время Франция объявит нам войну. Объявит, и тогда Ники может спокойно сказать: «Я умываю руки», — Генрих усмехнулся. Позиция царя означала многое, и будет намного лучше, если у русских ставленников Лондона и Парижа не будет ни малейших формальностей упрекнуть царя. Война ведь колониальная, а никаких гарантий Англии самодержец не давал. К тому же тут Николаю обеспечена полная поддержка, все русские подданные слишком хорошо помнили, какую роль сыграли британцы в их войне с Японией. А нам через турок нужно возбудить восстание египтян, а буры и так уже начали мятеж, и мы их поддержим. Надеюсь, что Ингеноль с Мауве не оплошают, и прищемит португальцев. Войну им пока объявлять не будем, просто займем бухту и установим связь по железной дороге с бурами. На их поддержку и будем упирать. В мире еще не забыли, как они доблестно сражались с англичанами. Надеюсь, что запасов достаточно, чтобы наши силы в Африке могли сражаться целый год самостоятельно. Благодаря переселенцам выстоим, но потеряем почти все броненосцы, возвратиться обратно в Рейх они не смогут. Через 2 месяца их просто перетопит, хотя я надеюсь на минные заграждения, береговые батареи и подводные лодки. Но готов потерять 9 земель, но не Дойчланд. Слишком страшный будет ущерб для репутации, — только и произнес Генрих, пожав плечами. Жертва приносилась совершенно хладнокровно, десяток броненосцев давал выигрыш во времени. Да и зачем устраивать морские сражения, с поврежденных кораблей можно снять пушки, а многочисленные экипажи задействовать в полевой войне, как это сделали русские при обороне Порт-Артура. Да и названия земель недолго будут пустовать, на закладке полудюжины линкоров с 380 мм пушками, и все эрзацы, по традиции, название им дадут после спуска. 10 последних классических броненосцев Германии строились 2 сериями по полдесятков каждый, и корабли мало отличались друг от друга. Всю Первую мировую войну они без всякой пользы простояли в гаванях, а в ютландском бою больше своим линкорам мешали. Глава 26. Теперь нам нельзя медлить, господа, счет пошел на считанные дни. В Лоренсу-Маркиш неизбежно придет британская эскадра, и мы должны ее тут встретить подобающим образом. Установить мины для фейерверка и отсалютовать из орудий береговых батарей, которые еще нужно установить, благо все площадки заранее подготовили. Так что за дело, господа, у армии свои заботы, у нас, офицеров Кайзерлихмарине, свои труды. Негромко отдав необходимые приказы, командующий африканским флотом вице-адмирал Фридрих Ингеноль окинул взглядом огромную бухту, в которую целиком бы вошел весь Кайзерлихмарине. Впрочем, под его началом и так собралась большая эскадра, которую никогда не видели здешние воды, и состоящая из вполне новых броненосцев, которым теперь предстоит сразиться с британским флотом. Война уже началась, и шла успешно, благодаря скорому прибытию отряда контр-адмирала Франца Мауве, вовремя подошедшего со своими кораблями, что сопровождали транспорты с необходимыми для буров всевозможными грузами. На берег уже высаживалась с пароходов, подошедших из Дар-эс-Салама германская инфантерия с вкраплениями небольших групп туземных аскари, что использовались как вспомогательные войска. Всего в поход до Трансвааля через несколько дней двинется целый экспедиционный корпус в 8000 штыков при 70 орудиях и 200 пулеметов, германское командование необычайно серьезно подошло к организации третьей по счету англо-бурской войны, и которая уже фактически началась после долгого 12-летнего перерыва, когда африканеры, потерпевшие военное поражение, подписали капитуляцию, которая привела к аннексии Британской империи и их республик. Заселившие юго-восток Африки еще в 18 веке голландские и германские переселенцы, которых именовали бурами, основали тут свои колонии, позднее ставшими государствами, Оранжевая, Трансвааль и Наталь. Причем буры являлись самыми откровенными колонизаторами, но таковы были все европейские державы, неся тяжкое бремя цивилизаторов в Африке, где негров из-за людей не принимали. Однако в Натале буры не удержались, англичане посчитали, что удобная бухта с портом как нельзя лучше подходит для базирования их флота, и в конце первой половины 19 просто захватили всю провинцию. Джентльмены всегда умели смотреть далеко наперед, на десятилетия, это качество у британских политиков не отнять, они могут мыслить долгими сроками, и без такой дьявольской предусмотрительности империю в 30 миллионов квадратных километров на всех континентах не сколотишь. Тут тщательно выверенные расчеты нужны, и настойчивое стремление с невероятным упорством к их реализации. Буры уступили Наталь, и убрались вглубь саванны, рассчитывая, что англичане оставят их в покое. Понятное дело, ошибались со всей наивностью, о них вспомнили спустя полвека, когда на землях Трансвааля нашли золото и алмазы в необычайно большом богатстве. И хлынули золотоискатели, один из которых севернее Трансвааля даже свое собственное государство создал, с довольно солидными размерами. Буры таким гостям не обрадовались, и стали их выпроваживать, а те стали взывать к защите британской короны. А разве Лондон в таких случаях отказывал кому-либо в помощи? А тут вообще одичавшие буры, ничем не лучше туземцев, только белые и бородатые, да с Библией никогда не расстаются. Буры сражались отчаянно, все же они являлись отличными стрелками, да и оружие вполне современное закупили, включая пушки и абсолютную новинку в военном деле – пулеметы. Но сила солому ломит, англичане бросили 100-тысячную армию, несмотря на то, что сами буры двух республик, вместе с женами и детьми едва насчитывали чуть больше полумиллиона жителей. Война шла 3 года, и англичане просто их задавили, применив те же пулеметы с бронепоездами, а семьи буров стали заключать в концентрационные лагеря, где обходились столь жестоко, моря голодом, что несчастные мерли как мухи. И хотя многие европейские страны, и в первую очередь Германия и Голландия, особенно старавшиеся помочь соплеменникам, были на стороне буров, вот только поддержка оказалась мизерной, республики не имели выхода к океану. Только из этой бухты в Трансвааль шла колея железной дороги, однако под нажимом англичан португальцы перекрыли дорогу, запретив приходить в порт и здесь разгружаться пароходом всех стран. Но не сейчас, губернатор уже сидел под караулом вместе с офицерами, совершенно ошарашенный приходом броненосцев и огромного германского воинства. Никто не оказал даже видимости сопротивления, местные вояки, совершенно забывшие про службу под жарким южным солнцем, покорно разоружились и разошлись по домам. И так по всему Мозамбику, власть переменилась, на смену одним европейцам пришли другие, воинственные и до зубов вооруженные, и кораблей тут больше, чем у двух стран с Пиренейского полуострова вместе взятых. «Генерал, я почел за честь принять вас на своем корабле. Наш кайзер, как видите, выполнил обещание, пусть и позже. Просто тогда у нас не было флота, а сейчас он имеется, а потому высадка войск состоялась, мы к ней очень долго готовились». А теперь все дело за бурами, они, как мне известно, начали выступление, а мы привезли оружие и припасы, высадили свои войска вам на помощь. В успехе я не сомневаюсь. Ингиноль крепко пожал руку одному из непримиримых, тех самых Биттериндерс, буров, что отправились в изгнание, лишь бы не покориться британской короне. Генерал Кристиан де Вет, крепкий телом для своих 60 лет, только усмехнулся в ответ и, придерживая кобуру с маузером, направился к трапу. И с этой минуты началась та война, которую сами африканеры будут именовать освободительной, и на ее подготовку ушло 4,5 года. Генерал и один из лидеров буров Кристиан Рудольф де Вет, участник всех 3 войн с англичанами. Глава 27. Как сказано, во многие знания, многие печали. Для Сандра прикосновение к сокровенному оказалось тяжкой ношей. Императрица Александра Федоровна за свою долгую жизнь в России говорила на языке своего нового отечества с легким акцентом, к который неистребим у любого немца, особенно при попытке выговорить такое простое слово, как «дорога». Но страну любила, и была намного более ревностной христианкой, чем многие великие князья правящего дома Романовых, к которым относилась с презрением. Ленивые сибариты внушали ей брезгливость. Те платили ей не меньшим презрением, перемешанным с высокомерием, и меж собой называли не иначе, как «гессенская муха», такая же надоедливая своим жужжанием, вот только ее не прихлопнешь так легко. Да и несчастье, свалившееся на нее, Алекс держала стоически, одна неизлечимая болезнь единственного сына, наследника престола, чего стоила, и особенно зная, что косвенной причиной того она сама и является. Да и глухая неприязнь, больше похожая на ненависть, вдовствующая императрицы, вокруг которой сплачивались недовольные, отнимала немало сил и сильно трепала нервы. Свекровь понять можно, она датская принцесса, и после войны за Шлезвиг, в которой датчане потерпели поражение, хотя провинция населена немцами, она восприняла как чрезвычайное унижение. В этом датчане похожи на французов, те тоже считают Эльзас и Лотарингию своим исконным владением, хотя во все времена там немецкая речь звучала куда чаще, чем французский говор. Но так германцам всегда высокомерно отказывали в своем праве иметь свое собственное суждение ради величия Франции, как и итальянским народам, живущим на Корсике, в Ницце и Савое. Последние две провинции вообще присоединены полвека тому назад, отторгнутые от Савойского дома. Историю тут вспомнить надо, ведь больше века тому назад император кромсал по собственному усмотрению им же упраздненную Священную Римскую империю германской нации, создавая королевства и всяческие фактически мертворожденные альянсы. Не поддавайся шантажу, Ники, как бы ни предавался истерикам палеолог и не настаивали все великие князья скопом, они никогда не отвечали за последствия, и привыкли рассматривать свое положение по рождению как источник всяких благ для себя. Таких персон не зря называют безответственными, привыкшие к роскоши, они не понимают нужд народа. Ты прямо социалистом стала, Алекс. Николай Александрович улыбнулся, прикоснувшись к щеке жены пальцами, та их сразу же прижала ладонью. Они были счастливы в своей семейной жизни, которую старались не выставлять на показ. Жили скромно, не по-царски как-то, последний дворцовый бал устроили еще перед войной с японцами. Да и в быту многое старались делать собственными руками, и отнюдь не потому, что слуг и лакеев не хватало. Для Ники был тут примером его отец, император Александр III, повседневная одежда которого постоянно чинилась супругой, штопалась, ставились аккуратные заплатки. И если бы не дурное пристрастие к горячительным напиткам, то физически крепкий и сильный, высокого роста монарх, настоящий богатырь, вряд ли бы так рано сошел в могилу. Александра Федоровна сама с детства чуралась роскоши, воспитывалась с сестрами в строгости, а потому являясь в новом для себя доме чем-то вроде белой вороны. Единственной бедой была крайняя нервозность супруги, часто переходящая в истерики, но именно так она искала поддержки у своего вечно молчаливого супруга, старавшегося жить по возможности тихо и незаметно, потому принимавшегося всеми за недалекого, да что там, глупого и нерешительного монарха, которому по своему положению самодержца положено быть искусным политиком. Дабы направлять по продуманному плану огромную империю, вторую по территории и третью по числу жителей, просто в Китае народа проживало гораздо больше, но за настоящую империю поднебесную никто из европейцев не принимал. А вот тут самодержец не соответствовал уготованной ему роли, находясь под беспрерывным давлением со всех сторон. Николай Александрович предпочитал затягивать решение, стараясь не принимать ничего, что вызвало бы ожесточенные нападки окружения и думцев, имевших весьма разные, порой диаметрально противоположные точки зрения. И он постоянно лавировал, оттягивал необходимые действия, а такая неопределенность только ухудшала с каждым днем положение, и отнюдь его не улучшала. Проблемы накапливались годами, к власти рвались откровенные проходимцы, а чиновники не отвечали возложенным на них задачам. И в конечном итоге такая политика привела к революции, а его самого, с супругой, дочерями и сыном в мрачный подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Впрочем, последнего сейчас нет, под благовидным предлогом снесли, и это было первым делом, предпринятым царем, после прикосновения к знаниям из будущего, 4,5 года тому назад в Кёнигсберге. «Ники, я всегда хотела видеть в тебе Иоанна Грозного или Петра Великого, но теперь я довольна, что ты Николай, и придет время, когда тебя назовут благословенным», — за то, что не дал пролиться потоком русской крови. Я сильно недолюбливаю Вилли, но он прав, когда не желает видеть власть английских и французских, а главное американских плутократов с их порядками, которые приведут к крушению империи. И я так рада, что прикоснулась к сокровенному, и знаю, что могло бы ожидать нашу с тобой Россию. Николай Александрович ничего не ответил супруге, он и так тихо радовался, что та совершенно изменилась и совсем перестала впадать в истерики по любому поводу. А еще осознавал, что Ивана Грозного и Петра Великого с него теперь точно не будет, так как за него на себя главную ношу взваливали сановники, которых он теперь назначал в соответствии с их взглядами и деловой репутацией, что было нетрудно, благо материалов хватало в электронной библиотеке. Страшно представить, как далеко шагнул прогресс, если в маленькую штучку, размером в две половинки сигареты, уложенных рядом, можно поместить не сотни, многие тысячи толстенных книг. И важные из них Николай с Александрой успели прочитать, отсюда и были сделаны все назначения на важные государственные посты, и реформы перестали буксовать, что пошло во благо огромной стране. И сейчас прибудет муж сестры, великий князь Сандро, вернувшийся из Кёнигсберга в состоянии полнейшего смятения, теперь он тоже один из посвященных. Великий князь Александр Михайлович был одним из немногих исключений из когорты великих князей дома Романовых, что всячески старался принести хоть какую-то пользу своим служением державе российской, и, пожалуй, единственным, кто из них извлек горькие уроки из революции, других история ничему не научила. Глава 28. Франция опомнилась и объявила нам войну, когда мы вошли в Брюссель. В Париже сообразили, чем грозит им дальнейшее промедление, и лишили себя самого главного союзника, русские воевать не будут. Начальник штаба конной группы, фактически являвшийся полноценной армией, генерал-лейтенант Эрих Людендорф только сегодня вздохнул с облегчением, когда ситуация окончательно прояснилась, и сейчас отдавал должное дьявольской предусмотрительности кайзера и канцлера, объявив войну Англии за ее предельно наглые притязания, подкрепленные начавшейся мобилизацией королевского флота. Высшее руководство Рейха поставило все остальные страны в довольно щекотливое положение, вынуждавшие или начать боевые действия против Германии официально, либо незамедлительно объявить о своем нейтралитете. Бельгия и Португалия предпочли сделать первое, поддержав Британскую империю, сателлитами которой они и являлись. Германское правительство теперь было освобождено от щекотливости положения, формально ведь не оно начало военные действия, а вторжение было обусловлено претензиями на часть бельгийского Конго, где на границе якобы бельгийские военные застрелили германских чиновников, что само по себе есть казус белли. Так что требование сатисфакции было вполне законно подкреплено вторжением армии, пусть без объявления войны, чтобы в Брюсселе осознали свой неблаговидный поступок. Занятие Мозамбика было объяснено желанием помочь восставшим бурам как можно быстрее избавиться от английских колонизаторов в ходе очередной войны. Но на этот раз при помощи немцев, которые лишь на время, без согласия собственника в силу форс-мажора, арендуют всего одну бухту, с предоплатой. Но в ответ получили объявление войны, но поздно сделанное, за два дня Португалия уже лишилась своей колонии, а германская армия и флот прочно обосновались в самой лучшей юго-восточной бухте Африки, заодно оккупировав все побережья Мозамбика. Прошло трое суток от начала вторжения и участь Бельгии фактически предопределена, да и сам Эрих, когда ему тогда еще полковнику, предложили возглавить штаб конной группы, поначалу сомневался в реализуемости предложенного плана. Это сродни безумию, не дожидаясь не то, что окончание мобилизации, задолго до ее начала, нанести мощный удар заранее развернутыми кавалерийскими корпусами и захватить самые важные бельгийские крепости Льеш и Намюр сходу. Поначалу он воспринял это как авантюру, но по мере подготовки перестал сомневаться в гениальном замысле кайзера, став самым ярым из его сторонников. Ведь все прежние представления о начале войны ломались и выбрасывались как ненужное барахло из подлежащего немедленному ремонту дома. Кавалерийские полки постоянно содержались по полным штатам, чтобы в случае войны прикрыть от мобилизования и развертывания войск. В Германии имелось всего 110 полков 5 эскадронного состава, содержание конницы весьма дорогостоящее дело даже для любой достаточно богатой страны. С началом войны каждый полк лишался одного эскадрона, которые шли на укомплектование 25 новых сводных кавалерийских полков, по одному при каждом из резервных корпусов, что развертывались по мобилизации. Полсотни полков еще в мирное время предавались в качестве войсковой конницы 25 полевым корпусам, включая гвардию, из расчета по бригаде на корпус. 60 полков, или 30 бригад, распределялись по 10 кавалерийским дивизиям, которые и должны были решать главную роль в предстоящей войне с Францией по замыслу фельдмаршала Шлиффена, с которым Людендорфу и пришлось трудиться над его гениальным творением, теперь переработанному и дополненному. И сравнивая два варианта, фельдмаршал произнес странную фразу: «Теперь можно умирать, этот план уже не смогут испортить сомнительными новшествами». Впереди один и краткой армии, что пошла головной по территории Бельгии, развертывалась конная группа генерал-полковника Августа фон Маккензена в составе трех кавалерийских корпусов, по две дивизии в каждом, плюс одна отдельная дивизия. Но за 4 года эта конница изменилась до неузнаваемости, настолько усилили ее вооружением и изменили будущую роль. Впрочем, германская инфантерия тоже стала получать новое оружие, однако не настолько, как кавалерия. В каждый полк ввели по штату одну пулеметную команду из 6 машин Гивер 08, какая раньше приходилась одна на дивизию. Такие же команды получили егерский батальон дивизии и самокатчики, имеющие в своем пользовании велосипеды, или сами приходили по мобилизации во вновь сформированные самокатные батальоны, или немедленно их отдавали армии. Самокатов в Рейхе было много, продажи возрастали с каждым годом, велосипеды и мотоциклетки шли на расхват, юные немцы и немки брали пример с принцев, что считали за честь служить в самокатных батальонах и кирасирах. А вот последние перестали быть кавалерией в привычном смысле, под этим названием спрятали бронеавтомобили. Каждый кавалерийский корпус получил целый полк из 4 эскадронов по десятку машин в каждой, вооруженных 2 пулеметами, да еще с приданным самоходным дивизионом из грузовиков, прикрытых листами стали, в кузовах у них на тумбах стояли легкие 75 мм короткоствольные пушки. А еще корпусам придали целую бригаду пехоты, укомплектованную по полным штатам, и перевозимую на марше на грузовиках, число последних изрядно увеличили. По планам было предусмотрено придавать каждой дивизии автомобильную роту, а тут на бригаду целый батальон, благодаря которому инфантерия проделала более чем 100-километровый путь от границы до Брюсселя всего за 3 суток. Сражений не случилось, несколько боев не в счет, потери минимальные. Получив в полночь приказ кайзера перейти границу, к рассвету германская моторизованная пехота с бронеавтомобилями была уже перед крепостными фортами Лижа и Намюра, которые бельгийцы не успели привести в боеготовность. Солдаты спали безмятежным сном. В Брюссель вступили через день, проделав затяжной марш на 100 километров, столица толком не оборонялась, бельгийцы только приступили к мобилизации, все их 6 пехотных и 1 кавалерийская дивизия застигнуты врасплох. Такой видели войну 1914 года до ее начала, но война оказалась совсем не такой. Глава 29. Экселленс, с грифа 07 получена радиограмма, в канале видны броненосные крейсера, 3 корабля, 4 трубы на каждом, и легкие крейсера с миноносцами, общим числом до десятка. Хоть что-то, вот и противник для нас нашелся. Риск оправдан, господа, и поверьте, он стоит того. Мы ведь влезли к англичанам на задний двор, и поверьте, такой дерзости от нас не ожидали. Вице-адмирал Франц Хиппер пребывал в приподнятом состоянии, ведь первый набег в Ла-Манш, где может поджидать всякое, особенно в узости, когда с французской стороны видны белые утесы Дувра. Начинался 4-й день войны, солнце всходило над горизонтом, но теперь стало ясно, что боя, которого искали немцы, англичанам не избежать, причем при самом невыгодном для них соотношении сил. К Ла-Маншу в набег отправилась вся эскадра линейных крейсеров в полном составе, головным шел его флагманский Зиглиц, за ним следовал Дерфлингер, замыкали колонну Мальтке и Гебен. Эти корабли были гордостью Хохзией флотте, по своему водоизмещению они равнялись британским линкорам, не уступая тем в бронировании, а то и превосходя в толщине плит. Имели при этом значительное превосходство в скорости, корабли могли держать ход 26-27 узлов, а при необходимости выжать еще один дополнительный узел скорости, пусть и на короткий срок. В отличие от английских линейных крейсеров, у них упор был на первое слово, тогда как у британцев на втором. И если самые лучшие кошки адмирала Фишера имели шкуру в 9 дюймов, то на Гебене 10,5 дюймов, а на Зиглице все 12 дюймов, как на английских линкорах типа Рион, дюжина которых являлась становым хребтом Грандфлита. Однако нужно было чем-то поступиться, и статс-секретарь адмирал Тирпиц выбрал артиллерию. Но и не тут все так просто. Дело в том, что на Мальтке и Гибине установили 280 мм орудия с удлиненным до 50 калибров стволом, и установили таких 10 в 5 башнях, причем 3 в диаметральной плоскости, 1 в носу, и 2, линейно возвышенные, на корме, чтобы иметь преимущество при ретираде. А еще 2 башни установили по бортам, но диагонально, чтобы обе могли участвовать в бортовом залпе, и иметь возможность стрелять на носовых и кормовых углах. На этих кораблях учли опыт первого линейного крейсера фон Дертан с 8280 мм орудиями с длиной ствола в 45 калибров. Как на первых линкорах типа Нассау, все 5 этих кораблей сейчас сражались на Средиземном море. Но новых линейных крейсерах германские кораблестроители увеличили водоизмещение, чуть усилили бронирование и скорость, и значительно увеличили обновленную артиллерию на четверть. По этому же проекту, но тоже улучшенному, хотели заложить в начале 1911 года Зиглиц, за которым летом последовал Дерфлингер, но по указанию кайзера успели доработать проект под установку 8305 мм орудий, и уже со всеми башнями в диаметральной плоскости, по паре носовых и кормовых, вторая возвышалась над первой, в точном соответствии с новейшими линкорами типа Бранденбург, заложенных вместе с ними. И хотя вес бортового залпа почти не изменился, но 12 дюймов есть 12 дюймов, и снаряд в 405 кг гораздо увесистее 303 кг. И броня как у линкора, а по скорости не уступает британским кошкам, что по секретному справочнику ходоки изрядные, могут выдать до 28 узлов. А 343 мм пушки стреляют снарядами в полтора раза более тяжелыми, 635 кг весом, смертельно опасными для гибенов, но с зиглицами не все так просто, толстая крупповская сталь должна держать их удар. А вот новые 305 мм пушки, с удлиненным до 50 калибров стволов по расчетам должны пробивать 229 мм главного броневого пояса до 70 кабельтов, все же шкура всех трех кошек, в достройке еще и четвертая, определенно тонкая. К тому же осенью и зимой войдут в строй Люцов и Бисмарк, так что эскадра линейных крейсеров тоже получит существенное усиление. А вот другие британские линейные крейсера типа Invincible, вместе с улучшенным проектом, не так опасны. Стрелять на борт могут из 6 или 8 305 мм стволов, тут все зависит от курса и разворота орудий бортовых башен, а вот броня англичанами явно завышена. Значится, плиты пояса и башен в 7 и 10 дюймов, 178 мм и 254 мм, а в германском секретном справочнике цифры совсем иные, 152 мм борт и 178 мм лоб башен. Даже германские 280 мм пушки пробьют плиты такой толщины с легкостью, не говоря уже о 305 мм стволах. То защита для крейсеров, никак не для линкоров.